Славная погода после того, как они отвели женщин в бывший универмаг, привела Алексея к мысли рискнуть. Пока душманы не сориентировались и не подготовились как следует к бою в условиях песчаной бури, у них, у атакующей стороны, на руках имеются кое-какие козыри. Почему бы не попытаться их разыграть? В ДК прогромыхала очередь. Кто-то полоснул из автомата. Может быть, приняли за людей ту самую скульптуру в фойе, работника и работницу, вырезанных из древесного корня. У духов нервишки-то, выходят тоже не железные. Итак, противник уже внутри здания. Как говорится, что и следовало доказать. Вот и наши Аладдины, — выдохнул таксист. — Думаю, господа уже побывали в актовом зале, — сказал Карташ, — полюбовались на наших рук дело. Сейчас должны объявиться на выходе. — Угу, вот и они. Сквозь завесу несущегося по городу песка, пополам с пылью, Алексей разглядел на ступенях крыльца три размытых силуэта. — Начинаем, — сказал Карташ. — Ну, тогда я пошел, начальник. И таксист стал пятиться, выбираясь из ларька. Алексей оглянулся ему во след и увидел, как Гриневский вскальзывает в бурю и тут же теряет четкость очертаний, словно его быстро-быстро заштриховывают серым. Таксист сместился в бок и, скрывшись за стеной ларька, перестал быть виден Карташу. Когда недалеко от ларька прострекотала очередь, Алексей не встрепенулся. Так и положено по плану. Стрелял Гриневский. В его задачу не входило обязательно попасть в кого-нибудь на крыльце, но ежели зацепит... Неужели попал? Нет, ты посмотри. Определенно попал. Одно из пятен, замещающих в этой песчаной свистопляске человека, словно бы сдулось и осталось на месте, то есть на крыльце, в то время как остальные двое метнулись в стороны и пропали из поля видимости. Как сказали бы воины из далекого прошлого, сегодня Бог сражается на нашей стороне. Эх, если б одновременно полоснуть двумя очередями, то из двух стволов можно было бы попробовать положить всю тройку. Ну, всю не всю, а еще одного это было бы вполне осуществимо. Однако духи, следует полагать, умеют отличать стволы по голосам. А до поры до времени не надо, чтобы они распыляли свое драгоценное внимание, уделяя его талику и некоему номеру второму, под которым выступал в этой тактической схеме товарищ Карташ. Они с таксистом разыгрывали классическую вилку. Один отвлекает на себя, другой заходит в тыл. Гриневский с другого места послал еще одну короткую очередь, послал наугад, примерно в сторону крыльца. Потом еще одну очередь, опять с нового места. Он отходил заранее согласованным маршрутом. Купятся ли духи? Станут ли преследовать? Должны. Ничего другого им не остается. Они уверены, что происходит вполне понятная и объяснимая вещь. На них напали с целью завладеть дорогостоящим товаром, и лишь по чистой случайности засаду удалось обнаружить, за что благодарить следует Аллаха и павшего во дворце культуры воина ислама. Значит, духи не сомневаются и в том, что неизвестные злыдни пойдут до конца. И получается нормальная война, только очень локальная. А раз так, для духов смерти подобно сбиваться всем в одном месте и держать круговую оборону. В хорошую погоду это еще куда ни шло, но в такую, когда подойти могут откуда угодно и элементарно забросать гранатами, проще самим застрелиться. Значит, им просто необходимо отодвигать боевые действия от базового лагеря. Автомат таксиста прозвучал уже совсем тихо. Наверное, Гриня добрался до парка аттракционов. Пора бы уж. А душманские автоматы пока молчат. Но это неудивительно. Чего им лупить почем зря? Они станут патроны беречь, расходовать их только по верной цели. И скоро им такая возможность предоставится. Что же, пора вступать в дело диверсанту номер два. Покинув будку, Алексей тут же ощутил все прелести разошедшейся не на шутку бури. Мельчайшая песчаная дробь секла лицо гораздо больнее жесткого снега, который швыряют в морду февральские метели. Ветер не сбивал с ног, но препятствовал изо всех сил. Малейшие складки одежды нещадно прошутили. Однако куда там этим неприятностям до главной, основной и самой невыносимой? Песок забивал глаза. Полцарства сейчас отдал бы не за коня, а за мотоциклетные или горнолыжные очки, да хоть за маску аквалангиста. На миг охватило отчаяние. Много тут навоюешь, да еще против этих уродов, привычных к местным погодам. Но Алексей быстро подавил в самом себе панические настроения, задавил самовнушением. Переигрывать поздно. Ты не человек, ты автомат. Самонаводящаяся приставка к оружию. Забыть обо всем, кроме боевой задачи и все такое прочее. Ага, наконец-то подали голос душманские стволы. Сие должно у нас означать вот что. Гриня занял заранее обговоренную позицию и дал себя обнаружить. В общем, все как условились. Теперь будем поторапливаться. Поторапливаться, а не спешить. Разница очевидная и преогромнейшая. Как говорится, поспешишь — врагу удружишь, равно как удружишь ему, попусту разбазаривая время. Следуя этому золотому правилу, Алексей скрупулезно прокачивал каждую следующую перебежку и не затягивал с ее притворением в жизнь. Сейчас справа показалось большое темное пятно, чаша фонтана, в которой, кстати говоря, после сегодняшнего веселья песочку прибавится. Слева тянулась полоса, похожая на стенку. Только никакая это не стенка, это кусты. Двигаясь вдоль них, он выйдет аккурат к улице, перебежит под прямым углом и окажется точно у будочки с уцелевшей табличкой «Касса». Очень хорошо. Вперед! А у них там в лунопарке разгоралась нешуточная перестрелка. Ну, с Гриней ясно. Он щедро расходует патроны, надеясь на своевременную подмогу. Духи же, скорее всего, разошлись, почувствовав, что вот-вот и им удастся дожать упорного врага. Гранаты. Вот главная опасность для таксиста. Он засел на карусели, там есть зачем укрыться, есть куда перебежать. Если таксист после каждой стрелковой серии будет менять позицию, с учетом того, что могут швырнуть гранаты, глядишь, все и обойдется. Алексей же еще надеялся на следующее обстоятельство. Духом, конечно, страшно, как охота взять противника живым, пусть и раненым, перераненным, им его все равно не лечить. Им лишь нужно скоренько выпотрошить его на сведения, кто послал, как вышли, сколько человек в группе и где остальные. Поэтому станут до последнего тянуть с таким радикальным средством, как гранаты. Па! Перебежав улицу, Алексей упал и прижался плечом к будке касса. Глаза слезились чуть ли не как после черемухи. Песок попал и в рот, уже скрипел на зубах. Карташ вслушался в перестрелку. Так, один духовский автомат плюется свинцом справа. Второй стрехочет слева, где-то у качелей. У тех, что в форме лодочек-дирижаблей. Правый дух постоянно перемещается. Левый пока остается на месте. Ясно. Обходят с двух сторон, чтобы не дать улизнуть.